Глава 20. Какое-то время ушло на то, чтобы убедить Олега Владимировича, что я на самом деле не его отец, что это просто шутка, крайне неуместная и неудачная. После этого он стал выглядеть чуть более вменяемым. Не как человек, чья престарелая матушка во время завтрака внезапно расстегнула кожу и выпустила наружу Филиппа Киркорова, а как тот, кто этого не видел, а ему просто об этом рассказывали. Потом я узнал, что гаишника зовут Олега Владимировичем, до этого мужчина на все вопросы отвечал все более и более широким раскрытием глаз. Затем я заверил его, что ни ему, ни кому другому внутри здания ничего плохого не сделаю, если он поможет мне с поиском машины. «Ничего не получится», — была его первая осмысленная фраза после того, как я объяснил, что ищу. «Плохо. Вряд ли после всего он стал бы врать». «Как-то ведь это можно сделать?» «Только в центре», хоть и немного дерганно, говорил мужик по делу. «Там все базы. А интернету крышка сейчас. А если бы и был, наверняка там общий доступ отключили. Теперь только по спецсвязи. А она у нас уйня, а не спецсвязь». «В смысле?» «Ну, уйня», объяснил он. «Не было ее у нас никогда». «Ясно». «Была бы из нашего района машина. А так, хер». Он несколько раз качнул головой из стороны в сторону. «Я ничего не могу сделать». Я уже почти расстроился, как вдруг. «Что ты сказал?» «Ничего не сделать. До этого». «А, хер. Если машина из этого района, то ее можно найти?» «Конечно. Документы-то все здесь. В архиве бумага и электроника тоже. Что? Блядь». Видимо, мой взгляд оказался уж очень красноречивым. «Идем искать номер». Разумеется, Олега Владимировича я обыскал, причем, как выяснилось, не зря. Нашел у него в кармане кителя Макаров. Странно, что не в кобуре, но, блин, хорошо, что я его так запугал, а то начал бы палить. Идешь вперед. Не забывай, что с тобой может случиться то же, что и с твоими товарищами, понял? Конечно, я блефовал. Ничего бы я ему делать не стал. Они, конечно, меня чуть не прикончили, но, по большому счету, это я на их территорию забрался. Сначала даже мелькнула мысль просто уйти, не искать номер здесь. В том смысле, что я тут достаточно натворил. Но я себя одернул. Так или иначе, ситуацию я в свои руки взял. Так что лучше уж здесь все до конца доведу. Да, я все сделаю. Я. Ладно, перебил я. Главное, что ты понял. Едва мы вошли внутрь, я придержал его за плечо. Пистолет на всякий случай тоже достал. Но не сказать, что теперь это мое главное оружие. «Еще внутри кто-то есть?» «Нет», — ответил гаишник так же торопливо, как и прежде. Попытался отвернуться, но я подтолкнул его в спину. «Только мы трое». «И двое из трех на улице караулили?» «Да они просто покурить вышли». «А, понятно». Как только я утолил жажду, те странные цвета тут же исчезли. Я уже не был так уверен, что в подвале есть мертвецы. Но даже если и так... Олег Владимирович мог о них не знать. Желтый цвет и вовсе теперь казался миражом. Зомби в радаре ощущались заметно выпуклее, конкретнее. Вот, мы зашли в один из кабинетов на первом этаже. Гаишник сел в кресло и быстро открыл на компьютере нужную программу. Сюда номер и все. «Вбивай!» Он хотел мне уступить место, но я положил руку ему на плечо. Продиктовал номер по буквам Б-203-ИБ-97, РУС. Программа начала поиск, а я окинул взглядом кабинет. 4 стола с компьютерами, на них делили офис на зоны, видимо, рабочие места. У дальней стены широкий картотечный шкаф подпирал потолок. В углу рядом с ним висел внутренний блок кондиционера. С другой стороны от шкафа на кронштейне к стене была прилеплена плазма. Все компьютеры, моноблоки, кондиционер Daikin, телевизор Sony. Ну, кто бы сомневался, ГАИ все-таки. Около одного из столов на полу лежало несколько пакетов с едой, а на самом столе остатки недавнего банкета. Пара коньячных бутылок, одна пустая, вторая полная наполовину, открытые банки с соленьями, тарелка с нарезанной колбасой. А, видимо, успели вскрыть какой-то продуктовый. Собственно, а почему нет? Я и сам успел. Есть! Блять! Спустя несколько секунд обрадованно воскликнул Олег Владимирович. «Владимир Олегович Сороковиков». Обратный тезка? Бывает же такое. «Джип Ренглер серого цвета, 1987 года выпуска. Адрес прописки?» «Дубль ГИС есть?» «Конечно. Вбивай». И еще несколько секунд ожидания, и я убедился, что ошибки нет. Владимир Олегович жил в соседнем с детским садом, номер 402, доме. Дедукция подсказывала, что его окна выходили на ту самую сторону. Я даже не сразу поверил, что, пока не добрался до цели, но заметно к ней приблизился. Еще чуть-чуть. Это... Я перевел взгляд на гаишника, про которого, честно говоря, успел немного подзабыть. Так, блядь, все? Черт, все это я не предусмотрел. Это он сейчас мычит и глазами хлопает. А стоит мне уйти, тут же заинтересуется. Что за машину я искал? Блин. Вот чего стоило самому вбить номер, а потом и системник с собой забрать на случай каких-то хитрых способов для просмотра введенных запросов. Ладно. Наверное, лучше всего будет его как-то закрыть или связать, чтобы за часа 3-4 он сам выбрался. Я еще раз окинул взглядом кабинет. Пепельница. Пепельница, полная окурков, а рядом пачка сигарет с зажигалкой. Значит, выходили покурить? Глянув на каждый из столов, я заметил и еще одну пепельницу. Даже не знаю, чего меня так зацепило. Но какое-то несоответствие я ощутил. На самом деле, даже при наличии пепельниц, пара мужиков могла выйти покурить во двор. Тем более, что они пили. Ноги размять, воздухом подышать. Но что-то меня смущало. Что? Желтый. Желтый цвет, насчет которого я сомневался. Да, просто зомби в подвале, если они там были. Олег Владимирович мог и не знать. Но вот про людей... Хотя с какой стати им не знать про мертвецов? Наверняка обошли здание, прежде чем бухать начинать. Или кого-то укусили, и чтобы не тратить патроны, зомби заперли в подвале. А вот живые люди. Я вдруг все понял. Даже у гаишников есть семьи. И состоят они из обычных, ни в чем не виноватых перед обществом людей. И если бы монстр сожрал пару моих друзей, я бы точно не повел ее к своим жене, детям и престарелому дедушке. А еще к жене, детям и престарелым дедушкам друзей, которые больше не смогут кормить и защищать свои семьи. Вот почему все так? Черт. Короче. Обмотаю его скотчем и уйду. Уж от скотча он освободится. Сюда сядь. Гаишник тут же пересел туда, куда я указывал. Если бы я его к креслу примотал, он бы замучился освобождаться, а стул сломает в крайнем случае. Даром, что он Олегом Владимировичем назывался. На вид он далеко не такой старый, лет 40, может чуть больше. А то, что суетливый, неудивительно, учитывая обстоятельства. «На всякий случай», — пояснил я, — «чтобы за мной не поехал». «Да я, блядь, я никогда?» «Тем более». Истратив на гаишника почти полный моток, я забросил остатки скотча обратно в рюкзак. «Надо не забыть пополнить запасы. Незаменимая в хозяйстве вещь». «Ладно, бывай». Махнув гаишнику на прощание, я вышел из кабинета. Пройдя по коридору, я уже взялся за ручку двери, и занес ногу над порогом, когда понял, что... Блин! Какое-то время я просто стоял в этой странной позе. Вот же, а! Я развернулся и пошел искать лестницу. Глупо? Наверное. С точки зрения логики, поиски бессмертия – вещь куда более важная, чем судьба нескольких человек. Пусть даже все они малолетние дети. Но не смог я уйти, не узнав. Если там и правда семьи, придется им как-то помочь. С едой, машинами, еще как-то. Плюс Олег Владимирович у них есть. Здание крепкое, плюс генератор. Должны справиться. Внизу свет горел только в одном помещении. Из него же доносился низкий рокот работающего механизма. Видимо, того самого электрогенератора. Но только это было не первое, что я увидел, зайдя внутрь генераторной. Первыми были мертвецы, четверо, разной степени потрепанности. У высокого мужчины даже ран видно не было. Еще двоим, мужику и тетке, искусали только руки, что, понятно, их не уберегло. Последний же почти утратил человеческий облик, но не от того, что улучшился, а насколько сильно его подрали. Всех четверых привязали веревками к трубе отопления, привязали за шею, так что они тянули руки, но сдвинуться с места не могли, почти не позволяя путам провисать. Дополнительно для них организовали что-то вроде загона, обставив перевернутыми столами и шкафами. И это все, чтобы патроны не тратить? А я еще себя считал экономным. Почему просто голову не проломить? Или тут что-то другое? Может, они, как и я, решили, что не стоит убивать восставших на тот случай, если найдется лекарство? Хотя в меня им это палить не мешало. Точно, они решили не убивать часть восставших. Возможно, я был не так уж и не прав, подозревая, что здесь прячутся чьи-то родственники. Только чего они руки ко мне тянут? Почему не опознали, что я свой? На суперов они совсем не похожи. Роты мертвецов бесшумно раскрывались, словно они пытались глотнуть воздуха или что-то мне сказать. Но доносилось от них едва слышное на низкой ноте скуление. Хоть я вроде и попривык, жуткое ощущение. Я подошел ближе, чтобы рассмотреть, как вдруг что-то услышал. Еще один звук. Какой-то писк. Тихий, но вполне отчетливый. Я обернулся. У противоположной стены под кучей старых одеял что-то шевелилось. Котенок или щенок? Приготовил шокер. Носил его в рукаве, чтобы не мешался. Я подошел ближе. Взялся за краешек верхнего одеяла и силой отдернул в сторону, одновременно отпрыгнув на пару метров назад. Нет, не... Я замер, не в силах поверить в то, что вижу. Я совсем, совсем не ожидал. Пожалуйста, все будет. Голос дрогнул. Мне пришлось начать сначала. Все будет хорошо, не бойтесь. Спрятав обратно шокер, я подобрал одеяло и накрыл им девушек. Когда я приблизился, они попытались отодвинуться, отчего звякнули у них на руках наручники. Цепочка была протянута за трубой, так что на двоих хватило одной пары. «Меня зовут Кирилл», — попытался произнести я как можно спокойнее. «Я вас выручу. С вами теперь все будет хорошо, я обещаю». Я сделал паузу. Какая должна быть модель поведения в такой ситуации? Участливая, нейтральная, строгая? Черт. «Но я должен знать, что вы меня понимаете», — произнес я спустя минуту, когда ни одна из них не ответила. «Как вас зовут?» «Ну ничего, я не тороплюсь. Скажите, когда будете готовы». Я сел на пол прямо перед ними и тут же понял, что неплохо придумал. Я перестал над ними возвышаться. Наши глаза стали на одном уровне. Плюс сказал, что не тороплю. То есть дал максимум свободы. По-хорошему, стоило бы начать с расстегивания наручников. Но для этого еще ключ нужно найти. «Я Оля», произнесла спустя какое-то время одна из девушек. С темными, довольно короткими волосами. Это Света. Вторая девушка была блондинка. На меня она не смотрела, прижималась лицом к плечу. Подруги? Просто спутницы по несчастью. Мочка уха у нее была разодрана, покрыта запекшейся кровью. Ну вот, а я Кирилл. Сейчас. Я снял рюкзак, немного покопавшись, вытащил банан, яблоко и пару банок кока-колы. 13-й способ практического применения – немного поднять настроение. Шоколад, содержащий эндорфины, для этого подходил лучше, но и любой другой продукт с сахаром в составе действовал похоже. Плюс кофеин, учащающий сердцебиение, а следовательно, ускоряющий транзит сахара в мозг и остальные органы. Вот, держите! Разделив фрукты с напитком на две части, я поставил все перед девушками. Вы пока поешьте, а я пойду ключ или какой-нибудь инструмент поищу. Угощайтесь. Я поднялся. Постой. Девушка Оля смотрела на меня таким взглядом, не знаю, как назвать. Она хотела мне довериться, но не могла. Хотела, чтобы я ушел, но не могла отпустить. Я... Ей не хватало воздуха, и больше она ничего не сказала. Из глаз брызнули слезы, хотя, по идее, все их запасы должны были исчерпаться. Шагнув обратно, я снова присел рядом. Вытащил из рюкзака один из макаровых. Вот, это предохранитель. Я сдвинул лепесток вниз, затем снова поднял. Сейчас пистолет не будет стрелять. Чтобы он стал стрелять, нужно опустить эту штуку вниз. Так что, если кто придет, ты сможешь защитить себя и подругу. Мертвецов я сейчас проверю, насколько они хорошо привязаны. Но если до сих пор не развязались, значит хорошо. Ну, и чтобы ты не сомневалась, что я вернусь, я оставлю вам свой рюкзак. У меня там очень много важных вещей, за которыми, я надеюсь, вы приглядите, пока меня не будет. Только себе баночку колы прихвачу, хорошо? Да, кстати, вы ешьте, ешьте. Договорив, я какое-то время смотрел на девушку. Много она поняла из того, что я сказал? Пистолет, по крайней мере, она не держала. Он, скорее, просто лежал у нее в руке. «Обещаю, я вернусь», — добавил я, сжав ее ладонь вокруг рукоятки Макарова. «Позаботься о подруге». Поднявшись, я подошел к загону зомби, убедился, что связаны они надежно, веревки на шеях крепкие, еще и ноги скотчем смотаны. «Я вернусь», — повторил я перед тем, как выйти за дверь. Оля ничего не ответила, но смотрела, кажется, уже осмысленно. По крайней мере, поняла, о чем я. Наверное, крутой мужик на моем месте чувствовал бы ярость, злость, жажду возмездия, а я вместо этого чувствовал боль. Сколько еще здесь в центре Москвы было тех, кто нуждался в помощи? Детей, заблокированных в собственных комнатах, стариков, у которых заканчивалась еда и лекарства, девушек. И я ничем не мог им помочь. Даже если стал бы проверять один полицейский участок за другим, дни и ночи напролет чистить подъезды от зомби, перетаскивать продукты из забитых мертвяками супермаркетов. К чему бы это привело? Скорее всего, рано или поздно я наткнулся бы на супера, разожравшегося до размеров домолорда Хвитачи, который походя оторвал бы мне голову и отправился жрать людей дальше. Это бред какой-то. Я даже не знал, как подступиться к проблеме наподобие этой. Я себе-то помочь не мог, не то что кому-то еще. Если я не сосредоточусь на главном, на том, чтобы собирать информацию о себе, о колдунах, о том, что здесь вообще происходит, то о будущем даже думать нет смысла. А значит, нужно держаться плана, не отвлекаться от него. Я должен, первое, найти тело колдуна, исследовать его. Второе, разобраться с информацией Сергея. Третье. Разобраться, откуда появились зомби, откуда появились колдуны, в чем их цель. Четвертое. Понять, что происходит со мной. Понять свое состояние досконально. Если оно сможет дать суперздоровье и продление жизни, то максимально изучить и усовершенствовать это. Понять, как работает. Пятое. Помочь тем людям, которых я уже встретил, Роме, Ирине, ну и Оле со Светой получается. Иначе проще их там было оставить. Опять я эту фразу повторяю, ну блин. А как иначе? Шестое. Думать головой. Да, шестой пункт лучше на первое место переместить. Всегда думать. Снижать риск к минимуму. Помнить, что любую идею можно улучшить. Не бросаться с открытым забралом. Спать мне теперь не надо, плюс бессмертие потенциальное. Так что лишние 5 минут на размышление, перед тем, как броситься грудью на пулемет, я теперь могу себе позволить и буду позволять. Подходя к двери кабинета, я успел более-менее раскидать все по полочкам моего неспокойного разума, кроме Олега Владимировича. Что с ним делать? Сдать органам правопорядка? Жестоко умертвить? Не смешно. Когда я подошел к кабинету, решение я еще не принял. Я хотел спросить, я не что, но не спросил. Стул, к которому я привязал Олега Владимировича, оказался пуст. А повернувшись, я увидел гаишника в углу кабинета рядом с открытым шкафом, внутри которого виднелся небольшой сейф, не запертый. В руке Олег Владимирович сжимал пистолет. Не выстрел, бок обожгло. Я метнулся в сторону от двери. Вот сука! Прямо-таки просится, чтобы его жестоко умертвили. Раздалась еще пара выстрелов. Хотел меня через кирпичную стену пристрелить из Макарова-то. Ладно, хрен с тобой. Я тоже кино с Брюсом Уиллисом смотрел. Вскочив на ноги, я бросился к выходу. Пол не скрипел. Так до двери я добежал почти бесшумно, и открылась она без звуков, а вот закрыть я бы так уже не смог. И подложить нече кроссовок. Стянув оба, чтобы второй не мешался, я сунул один под дверь, потом добежал до калаша, что все еще лежал на земле, и, подняв, разрядил два десятка патронов по ближайшим окнам. Большая часть ушла выше. Отдачи не рассчитал, но так даже лучше. Задевать Олега Владимировича я не планировал. После я метнулся обратно в здание, подкрался к двери кабинета и сработало. Гаишник жался к стене, не рискуя поднять голову выше подоконника. Влетев внутрь, я метнул автомат в Олега Владимировича и сам бросился следом. Автоматом промахнулся, но с толку гаишника сбил. Припечатал его к полу, пистолет отобрал. Повесил автомат себе за спину. Главное теперь не забыть разобраться с предохранителем и прочим. Против суперов он точно поэффективнее пистолета будет. «Взял, подстрелил меня», – пробормотал я вслух, вздергивая гаишника на ноги, чтобы заново его обыскать. Точнее, обыскать в первый раз. В прошлый раз я только пистолет из кителя вытащил, а все из-за чувства вины. Убедил себя, что он тут кого-то в здании защищает. Главное, чтобы ключ у него был, а не у кого-то из тех двоих, блин. А если я его съел? Ну же. Фух, вот он. Если, конечно, Олег Владимирович не испытывал нежных чувств к своему почтовому ящику и не держал всегда под рукой ключ от него. Пойдем. Куда? Ты же нашел машину, блядь. Конечно, он все понял. И это было видно потому, как он посмотрел на ключ. Все понял и испугался. Не так панически, когда увидел монстра в лице меня, а осознанно испугался. Значит, осознавал, что совершил плохой поступок. С системой ценностей все в порядке. Маяковского в школе читал. Хороший от плохого способен отличить. Может, даже лягушек в детстве ремучил. Понимал, что не только он, но и другие испытывают боль. И все это его не остановило. Почему? Вряд ли он и сам знает. Увидишь. Нет, я... Он начал вырываться, и я ударил его кулаком в живот. Он перестал дергаться. И я потащил его в подвал. Брошу мертвецам. Это будет справедливо. Это очень страшно и больно, когда тебя кусают, и ты знаешь, что вскоре станешь ожившим мертвецом. Он станет зомби и будет им, пока кто-нибудь не отыщет способ превращать зомби обратно в людей. Может, даже я его найду. Наверняка это тесно переплетается с моим бессмертием, так что шансы у него будут такие же, как и тех, кому он навредил, забыть о том, что произошло. Наверное. Нет! Когда мы дошли до лестницы, Олег Владимирович снова стал вырываться. «Это не я! Я ничего не делал! Это все Кривцов с Фисенко! Я ничего не делал! Ничего!» Едва возникла мысль, что я, возможно, тороплюсь, как гаишник все упросил. «Тогда почему ключ был у тебя?» – спросил я, остановившись. Мужчина судорожно хватал воздух. Одну секунду, вторую, третью. Понятно. Я потащил его дальше. Если бы он сказал, что это не тот ключ, а другой, то я бы даже поверил. Пришлось бы, наверное, показывать его девушкам, что, наверное, нежелательно. Но он не сказал. Я не виноват, не виноват. Было бы идти чуть дальше, решимости бы у меня не хватило. Стал бы искать другой способ. Посадить в какую-то тюрьму, сдать военным. Только все это было бы притворство. Нет теперь тюрем. Особенности апокалипсиса. Ну, а отдать кому-то? Не станут с ним возиться, пристрелят просто. И если я это понимаю, то почему тогда самому не пристрелить? Затащив гаишника в генераторную, я, что было сил, толкнул его в сторону противоположной стены. Не к мертвецам или девушкам, а между. Правда. Что было силы? Он там не убился? Ладно, неважно. «Все хорошо», – произнес я в сторону девушек. «Это Кирилл». Разглядев мое лицо, Оля отвела пистолет, а до этого держала вполне крепко. «Молодец!» «Правда, они не поели». «Ну ладно, не все сразу. Я принес ключ, сейчас сниму наручники», – произнес я, подходя. «Потом выведу вас в коридор». Чтобы дотянуться до замка, пришлось подойти почти вплотную. Но в этот раз девушки не дернулись, только застыли, словно ледышки. А вот когда уже дотронулся до наручников, глухо застонали. Запястья были стерты в кровь. «Так, вставайте», — сказав, я освободил их и сделал шаг назад. «Сейчас выйдите в коридор. Подождете меня там немного. Потом я вас отвезу или куда вы сами скажете, или найду какое-нибудь безопасное место. Вставайте!» Когда они поднимались, одеяло едва не упало, но я успел вовремя подхватить. Стараясь особо до них не дотрагиваться, я вывел девушек в коридор. «Подождите здесь, хорошо?» «Хорошо!» Это снова Оля ответила. «Видимо, у нее потверже характер. Я сейчас!» От Олега Владимировича к этому моменту стали доноситься какие-то негромкие охи. «Жив, значит!» Остановившись рядом, я стал смотреть на него. Громким словом «думать» я бы это не назвал. Не было у меня в голове мыслей. Убить я бы его не смог. Или смог. Не знаю. Но в общем, я этого не сделал. Просто оставить здесь в наручниках – тоже убийство. Отдать мертвецам – убийство. Отпустить – тоже убийство. Только не его, а кого-то другого. Вряд ли он вдруг станет праведником. Так что же с ним? Жажда. Совершенно внезапно, даже не жажда, а отголосок, я просто на мгновение ощутил присутствие рядом зеленых мертвецов и желтых живых. Рана на боку практически зажила, и организм будто намекал, что неплохо бы подкрепиться. Жажда. Я вдруг все понял. Точно, не зря. Ох, не зря, говорят умные люди, что на обдумывание идеи не стоит тратить меньше 5 минут. Когда вас спрашивают, есть мысли, не надо сразу отвечать, что нет. Подумайте, потратьте время. «Считай, что тебе повезло», — сказал я Олегу Владимировичу, вздернув его на ноги. «Ты останешься жив». Приковав его наручниками к ближайшей трубе, я спрятал ключ в карман, а затем взялся за его запястье и укусил. Как он заорал! Не знаю, от боли или от ужаса, но проняло бы кого угодно. Наверное, из-за этого я и остановился после первого же укуса, выдрав клок мяса с предплечья. Жевать не пришлось. Каким-то не совсем ясным образом мясо мгновенно провалилось внутрь. На секунду вернулось ощущение жажды и тут же исчезло. Насчет своего резко возросшего контроля я особо не обольщался. И полчаса не прошло, как я отобедал. Но немного это меня обнадежило. Если я сыт и не особо ранен, скорее всего, сумею сдержаться. Хорошо. Жажды. Как он заорал. Не знаю, от боли или от ужаса. Но проняло бы кого угодно. Наверное, из-за этого я и остановился после первого же укуса, выдрав клок мяса с предплечья. Жевать не пришлось. Каким-то не совсем ясным образом мясо мгновенно провалилось внутрь. На секунду вернулось ощущение жажды и тут же исчезло. Насчет своего резко возросшего контроля я особо не обольщался. И полчаса не прошло, как я отобедал. Но немного это меня обнадежило. Если я сыт и не особо ранен, скорее всего, сумею сдержаться. Хорошо. Да не ори ты уже. Оторвав от рубашки Олега Владимировича хороший клочок, я наскоро перевязал рану. «Жить будешь?» – пообещал я. «На самом деле, конечно, этого не знаю. Завтра тебя навещу». А вот это была правда. Все усилия приложу к тому, чтобы навестить. Превратит ли его мой укус в зомби? Если да, то в такого же, как я, или в обычного. Знание бесценное, неизвестно. Смог бы ли я каким-то другим способом его получить? Вот. Вот так я решил с ним поступить. Но вместо того, чтобы убивать или отпускать, рискнуть его жизнью во имя науки. Может, он мне даже снится по ночам не будет. Даже точно не будет. Потому что зомби во сне не нуждаются. Отвернувшись от все еще баюкающего раненую руку гаишника, «Не оставляй меня, лять! Слышишь? Не уходи! Врача, лять! Врача мне приведи!» Я подобрал свой рюкзак, закинул за спину и вышел из генераторной.